«Справедливо, несправедливо», — сказала Лугунда. «Какое мне до этого дело, когда я слышу, что сердце твоей груди стучит не тише моего?» Я положил руку ей на плечи, слегка отстранил ее и произнес: «Видишь ли, я так воспитан, что высшей добродетелью считаю самообладание». Лугунда упрямо возразила: «Я твоя военная добыча, а ты мой господин. Ты можешь делать со мной все, что пожелаешь. Тем летом ты даже не получил выкупа от моих родителей». Когда я лишь покачал головой, не произнеся ни слова, Лугунда жарко прошептала: «Возьми меня с собой, я пойду за тобой, куда ты пожелаешь. Я брошу свое племя, брошу даже зайца. Я стану твоей служанкой, рабыней, кем захочешь». Она опустилась передо мной на колени так, что уже не видала моего лица, и прошептала: «Если бы ты знал, чего стоили мне все эти слова, римлянин, ты бы ужаснулся. Но я считал, что мне, как мужчине, и как более сильному из нас двоих, следует защитить Лугунду от этого. Но мой жалкий лебедь не убедил девушку. Голова ее поникла. Вдруг она встала, враждебно посмотрела на меня и холодно произнесла: «Ты никогда не узнаешь, как глубоко ранил меня. С этого часа я возненавидела тебя и буду молить богов о твоей смерти». Какие странные слова! Конечно, после них следовало бы немедленно уехать. Однако только что кончилась жатва, и в домах отмечали праздник урожая, и мой отъезд наверняка бы обидел родителей Лугунды. Кроме того, мне хотелось описать праздник сбора урожая в своей книге и посмотреть, как бриты хранят зерно. Следующей ночью на небе показалась полная луна. Я уже порядком опьянел от местного кива, когда на жневье на своих упряжках прикатили знатные юноши из ближайших и дальних селений и подожгли стерню. Не спрашивая ни у кого разрешения, они взяли из хозяйского стада теленка и со смехом и прибаутками принесли его в жертву. Я, спотыкаясь, поплелся к ним, потому что некоторые из этих парней были мне довольно хорошо знакомы. Однако на этот раз они встретили меня не так дружелюбно и любезно, как прежде. Более того, они принялись издеваться надо мной. «Сотри голубые полосы со щек, мерзкий римлянин. Покажи-ка нам лучше свой грязный щит и меч, обогренный кровью бритв». А один из них, ухмыляясь, спросил: «Правда ли говорят, что римляне моются горячей водой и кипятком и смывают всю свою мужскую силу?» Другой же ответил ему: «Это чисто правда. Потому-то их женщины и ложатся под рабов. Их императору даже пришлось удавить свою жену, чтобы она не распутничала со своей дворцовой прислугой». В этих отвратительных поношениях было так много истины, что я разозлился. Я, разумеется, не собираюсь обижаться на подначки друзей, даже если им пиво ударило в голову, и они обжираются воровным мясом, — сказал я. Но я ни за что не потерплю, чтобы об императоре Рима, моем верховном военачальнике, распускались недостойные слухи. Бриты зло переглянулись и заговорили между собой: «Нужно побороться с ним. Тогда мы и увидим, не смыла ли у него горячей водой мошонку, как у других римлян». Я видел, как они нарочно затевают ссору, но не мог отступить, поскольку была затронута честь императора Клавдия. Бриты долго подбадривали друг друга, прежде чем вперед выступил самый храбрый из них. но и он не стал бороться по всем правилам, а принялся попросту размахивать кулаками.